Олег пребывал в отменной форме, выглядел бодро и боевито. Худое мальчишеское лицо стало еще худее и резче, словно со скул стесали стружку, в глазах задорные светлячки, сочетание озорства и энергии. Его решение расстаться с созданным им современником потребовало душевных затрат, и, думаю, что далось нелегко, но оно было принято и пережито. Начиналась другая глава его жизни. Я поднял рюмку с коньяком за Станиславского 1970. Он озабоченно усмехнулся. Вернуть ореол угасшему МХАТу он, по его словам, не надеялся, но сдвинуть его с болотной почвы — это оправдало бы все усилия. Слово «сдвинуть» он несколько раз повторил. «Главное — всех занять работой, готовить сразу 10 спектаклей». Он перешел к нашим делам. Пока я ознакомился с бытом мадьяр, в театре прочли «Медную бабушку». Артисты ее весьма довольны, и он готов приступить к работе. Она уже, собственно, началась. В помощь себе он привлек Казакова, оставившего вместе с ним современник, и тот уже занимается пьесой. Однако с тех пор, как я ее кончил, во мне поубавилось энтузиазма, и я, не тая, сказал Ефремову, что гладкого асфальта не будет. Бабушка вызывает опаску. Он должен понять, что его ждет. Ефремов озлился. Какого черта? Я руководитель художественного театра, мне и решать, что в нем играть. Я от души им любовался. Столько нерастраченной силы, столько огня и веры в себя. В отличие от остальных театров, Московский художественный академический, который занимал в иерархии место флагмана, пребывал в подчинении Союзного министерства культуры. Тут все было, соответственно, жестче, но свет, впрочем, не без добрых сердец. Валентина Адриановна Цирнюк, курировавшая «Медную бабушку», хотела облегчить ее участь. К несчастью, не все от нее зависело. Судьба моей пьесы решалась выше. Помню одно из совещаний у заместителя министра. Меня в который раз поразила спокойная откровенность претензий. «Пушкину у вас очень плохо. Он несчастен. Трагическая судьба, нет выхода». Я торопел. Естественно, лучше было Булгарину. И почему он должен быть счастлив? Чехов однажды писал Баранцевичу, с какой стати должно нам быть хорошо? Разве мы кавалергарды или актрисы французского театра? Нам должно быть плохо. Вот и в «Медной бабушке» хорошо не поэту, а кавалергарду. Должно быть, последние слова прозвучали слишком эмоционально. В глазах Валентины Адриановны неожиданно заблестели слезы. Хозяин кабинета их тоже увидел и, обратившись к дрогнувшей женщине, выразительно отчеканил: «Прошу вас держать себя в руках». Тайную суть этой позиции я понял после беседы с Ефремовым. Когда, наконец, он был принят в Фурцевой и рассказал ей о моей пьесе, она с присущей непосредственностью воскликнула: «Что? Пьеса о Пушкине? Его сопоставит с Солженицыным?» Все мои цитаты из Чехова, все мои разумные доводы и обращения к здравому смыслу не могли иметь никакого успеха. Дело даже было не в Солженицыне и не в других оппозиционерах, избравших перо своим оружием. История завершила круг. Персонажи поменялись местами, равно как симпатии и антипатии. Новая грозная империя уже ощутила родство со старой. Она уже больше не ощущала в Пушкине своего союзника. Он был вознесен, экранизирован, но безошибочным тайным инстинктом она в нем чувствовала врага. Чем больше я старался понять самодержца его присных, тем убедительнее они выглядели для этих читателей «Медной бабушки». Естественно, солидарность властей, если не классовая, то новоклассовая, во всяком случае физиологическая, встала на пути моей пьесы. В эти дрянные нервные дни я снова заслонялся работой, весь ушел в театральную фантазию, веселился, озоровал, острословил. Но, верно, то ядовитое марево, в котором с астматическим хрипом барахталась драма «Медная бабушка», точила и разъедала душу. Герой комедии, графоман-драматург, вносил в нее соднящую ноту, тоска его была непритворной. Безумная страсть к писанию пьес стала клиническим безумием. В финале он оказался в психушке. И все же этот скорбный исход не изменял основной мелодии, переходившей из вальса в галоп. Как видно, ее заряжала уверенность в целебности театральной волжбы. Отмахиваясь от грустных вестей, посмеиваясь над своей неуемностью и впрямь, где смирительная рубашка, я дописал в первый день декабря третью пьесу за этот год. Сон, да и только. Но пробуждение было тем более непереносимо. Последний месяц 70-го выдался до мерзения темным. Длительная битва Ефремова за выбранный им репертуар заканчивалась почти успешно, но в этом почти было все дело. В общем, ему утвердили все пьесы, все, кроме одной — «Медной бабушки». Олег старался меня утешить, сказал, что пойдет в политбюро. Демичев, ведавший идеологией, дал ему слово его принять, но в доброго барина плохо верилось. Чтобы не свихнуться от черных мыслей, я начал набрасывать сценарий. Молодость с ее вечной горячкой, бросавшая меня из огня да в полымя, опять должна была меня выручить. Я воскрешал свои южные дни. Если в позапрошлое лето меня держал на плаву футбол, то в эту зиму вернулись шахматы. Тогда я писал киноповесть о форварде, теперь я обратился к гроссмейстеру. Странная участь. Любой ценой. Но ускользнуть, убежать, погрузиться в другую жизнь, в прошлую, в будущую, в придуманную, какую угодно, только не жить своей сегодняшней, какое в сущности непонятное и неестественное призвание. Я перечитывал свои строчки, записанные в недобрый час. Так истинно, любой из вас ответит, не в тайной жизни духа и страстей, а в этой повседневности моей, которая не греет и не светит. А я порой почти уверен в том, что этот круг привычного вращения, мои дела, обязанности, дом и есть мой сон за час до пробуждения, мир призрачен, и нет беды большой, что призраки мне с каждым днем роднее, чужую жизнь я делаю своею, а собственная кажется чужой. Под Новый год жена и Андрей уехали в Королевищевичи дышать зимой и ходить на лыжах, а я остался один в квартире. В ночь прощания со Старым годом мне было трудно понять, что я чувствую, благодарность или обиду. С одной стороны, он был щедр на жатву, столько пьес я еще не писал, а были, кроме того, и рассказы, и сценарии по варшавской мелодии, и записанный на четверть гроссмейстер. Однажды в этом году я смог, но сколько было глухой печали, такой безнадежной была бессонница. Нет, хорошо, что он уже прошит. В шкафу моем стояла бутылка с хересом почтенного возраста, ему минуло 62 года. Мне подарили его виноделы, растроганные моим обращением к их романтической профессии. Виктор из моего дуэта способствовал ее популярности. Почать ее в рубежную ночь я уже потянулся рукой, но передумал. Открою ее, когда сыграют медную бабушку, только в этот день и не раньше того. Минули первые 10 дней нового 71-го года. На творческом вечере Казакова мы встретились с Олегом Ефремовым. Он рассказал мне, что был у Демичева. Я там сорвался, устроил истерику. Политбюро было шокировано. Так в среднем роде назвал он хозяина. Я был растроган его упорством. Борьба за пьесу все еще длилась. Это известие дало мне возможность сравнительно легко воспринять закрытие моего сценария, написанного по варшавской мелодии. Один из вождей кинематографа, сообщая мне об этом решении, был благодушен, вальяжен, весел. Упоминание о законе, который запрещал нашим гражданам браки с иностранными подданными, сейчас совершенно исключено. Вы скажете, закон отменен, формально все так. Но ведь и теперь такие союзы приветствовать трудно. Усилились, вы должны это знать, эмиграционные настроения. Что касается социалистических стран, то здесь особенно недопустимо ослабление визового режима. Другой экономический уровень. Пусти туда нашу молодежь, охотников окажется много. Да, эти страны просто взбунтуются».